На языке так и вертелся вопрос о численности семейства, но Норман сдержался, опасаясь получасового объяснения, кто есть кто и степень родства. «Больше подарков нет?» — он решил уйти от темы родственных отношений. «Как же, есть! Пошли в ружейную!» Норман радостно встрепенулся, наконец-то он увидит древние ружья. Увы, это оказался обычный арсенал, где хранилось оружие и доспехи всего рода Вингинских. Зато подарки порадовали. Он получил два полных доспеха. Ахмыл преподнес от имени Ивана Калиты железный шлем с козырьком, бояре — золотые пояса Большого Веча, одарили настоящим панцирем, кузнечная слобода сложилась на поножи и наручи. И все это с набивкой узора медной нитью получилось по-настоящему красиво. Зато второй доспех поразил своей необычностью. «Ну-ка, примерь вот это!» Ключник протянул с виду обычный зипун. Норман критически осмотрел некое подобие пальто, но послушно его надел. «Тяжеловато, однако носить можно. Что-то не похож этот зипун на боярскую одежду». «Какой зипун? Ополоумел! Это куяк!» «Да? Я вообще-то не разбираюсь, что и как называют. Корабельщики тебе в складчину подарили. Ты не смотри, что с виду неказист и без шитья. Первая одежка для морских походов». «И в чем его достоинство?» «Ты раньше такого не видал?» — искренне удивился ключник. «Да откуда мне о нем знать? Я военные музеи не люблю». «Не понял, при чем здесь песнопение дружинников?» «У греков, Моуазии очень хороши». Примечание. Моуазия — храм Мус, греческий. Конец примечания. «Ты был в Греции?» «В академии прошел полный курс обучения имущественному учету». «Во как! А я никак не осилю греческий язык. Не тяжела грамота, да и грек у тебя толковый, к зиме освоишь». «Ладно». Норман решил уйти от неприятного разговора. Не нравилось ему учиться. «Что в этом куяке особенного?» «Ты прощупай его и сразу поймешь». «Это сукно, а не девка. Чего его щупать?» «Не горячись. Под подкладкой вшиты железные кольца. Никакой меч не возьмет. Первая одежда для корабельщика». «Почему именно для корабельщика?» «Для купцов другие делают. А здесь заполненная морской травой вставка из лосины». «Трава-то зачем?» «Совсем одичал в Мурманских краях, чтоб в воде не утонуть. Спасательный жилет, что ли? Трудно мне с тобой, то простых слов не понимаешь, то по-мудреному говоришь. Да не нервничай, я въехал в тему. И передай мой поклон дарителям». «Сам передашь. Здесь посредники не нужны». В завершении ключник провел экскурсию по подворью рода Вингинских. Это действительно оказался настоящий жилой квартал, где дома разделялись складскими и служебными помещениями. Трое ворот охранялись воинами личной дружины. Кроме казарм, оказалось несколько двухэтажных домов для прислуги и рабочих. Больше всего Нормана заинтересовали мануфактура и расположенная почти в центре двора кузница. Предельно ткацкое производство поразило примитивным ручным трудом. Работники сами приводили в действие свои нехитрые устройства. Далее шли скорняки и сапожники, где Норман с полчаса наблюдал за несуетливой работой. Более всего заинтересовал один молодой парень, который ловко прибивал подметки деревянными гвоздиками. Неожиданный вариант по жизни оказался очень прост. Сначала шилом прокалывают дырочку, затем точный удар молотка вгоняет березовый колышек. На завершающем этапе на носок и каблук набивают подковки, ну, здесь уже применяли железные гвоздочки. Интересно. Завершив знакомство с подворьем, Норман поспешил в терем. Почему жилой дом так именовали, он не знал, а выспрашивать не хотел во избежание новых упреков. На данный момент необходимо понять, куда он снова вляпался и что из себя представляет род Вингинских. Надо выработать какую-то линию поведения от дружелюбного взаимодействия до полной отстраненности. В качестве информатора лучше всего подходил Ахмыл, который на самом деле оказался из достаточно известного впоследствии рода Трубецких. Он из московских людей и явно приближен к Ивану Калите, абы кого в Новгород воеводой и надсмотрщиком не пошлют. Как следствие, можно получить исчерпывающую информацию о новгородских и московских делах. «Я могу сейчас пройти в трапезную и поговорить с гостями?» — спросил Норман у ключника. «Какие гости? Андрей Федорович, все уже разошлись по домам. Завтра поговоришь, а сейчас пройди к отцу». «Показывай дорогу. Я здесь никогда не бывал». «Вон слуга проведет. У меня совсем другие заботы, не досуг разгуливать по комнатам». Однако слуга шустренько смылся, а через несколько минут в зал вошел серьезный седовласый мужчина. «Я, Михаил Семенович Венгинский, твой постельничий». «Неужели я похож на инвалида?» «К чему вопрос?» «Свою кровать могу и сам приготовить». «У тебя нет слуг?» «Почему нет? Как раз есть. Все немцы аккуратные и работящие». «Это хорошо. Но я не понял твоих слов про инвалида и кровать». «Стоп!» Норман наконец сообразил, что понятие «постельничий» в это время может иметь совсем иной смысл, как в случае с кормлением, что происходило от слова «кормчий» и подразумевало управление, а не наживу. «Мне непонятны твои обязанности». «Я всегда должен быть рядом с тобой, передавать стряпчим твои приказы и следить за их выполнением». «Это все?» «Нет, я отвечаю головой за твою безопасность». «По сути, ты адъютант?» «Не совсем так. У немцев адъютант только передает приказы своего господина». «Я все понял, спасибо. Для начала покажи мою комнату, чтобы не тыкаться в двери слепым котенком». «Тебе велено идти к отцу. Пошли, проведу». «Веди. Кстати, ты сколько языков знаешь?» «Греческий, латынь, немецкий и датский». «Латынь зачем выучил?» «Без нее никак. Все договоры с иноземными торговцами пишут или по-гречески, или на латыни». «Погоди, в Любике пишут по-немецки». «То Любик, и пишут готикой, разве что для своих. Датские или фламандские дельцы сих знаков не понимают». «А персы на каком языке пишут?» — задал Норман коварный вопрос. «С ними толмачи, или греки, или генуэзцы. Здесь, в Новгороде, есть персидский двор». «Неужели в городе много персов?» «Зачем много? Там уж 17 лет живет Шараф Аль-Хаким Батени со своими людьми. Хорошо торгуют, честно». «Что за товар, если не может продать за 17 лет?» «Извини, Андрей Федорович, — захохотал Михаил Семенович, — не могу сдержаться. У него персидский двор». «Да нормально, я не обижаюсь. Просто не знаю новгородской жизни». «Это всем понятно. Ты не отсюда. Вырос и учился в Китае. Оботрешься, я помогу». «Как я понял, этот Шараф Аль-Хаким Батени держит персидский двор, где торгуют купцы из Персии». «Верно. Караван приходит раз в год и через месяц возвращается обратно». «Мне бы туда сходить. Я по весне собираюсь в персидские земли». «Это мы сделаем. Невелика забота». «Что ж, еще одна хорошая новость. Одно дело выискивать информацию в компьютере, поговорить с реальными персами совсем иное». Поднимаясь по лестнице, Норман с интересом осматривался по сторонам. Разница с Любиком просто колоссальная. Если там голые стены крашены известью, то здесь прикрыты деревом. И не просто досками, а набран узор из плашек разных пород. Получилось некое подобие паркета из кусочков мореной березы различных оттенков яблони, сосны и карельской березы. Второй этаж обшит липой, по которой мастерски вырезаны сюжеты из городской жизни. Прав был Максим, когда говорил о зачаточном состоянии абстрактного мышления. Резчик даже не пытался создать пространственную проекцию. Фигурки людей и дома как бы налипают один на другую, и с анатомией не лады, не соблюдены пропорции фигур, неестественные позы и полное отсутствие динамики. «Заходи». Михаил Семенович без стука открыл дверь. «Что-то ты, сын, загулял, заждался тебя. Садись и ты, Михаил, устраивайся. На тебя опора. Видишь, Андрей наших порядков совсем не знает». «Меня не учили новгородским традициям XIV века», — резко ответил Норман, но тут же спохватился и добавил, «если счет годам вести от Рождества Христова». «Летоисчисления ведут от основания мира. Назидательно поправил Федор Данилович. Но греки ведут календарь от Рождества, не согласился Норман. Нам, греки, с латининами не указ. Мы живем на этой земле со дня сотворения мира. Чтим законы отцов и счет годам ведем по их заветам. Непривычный для меня календарь, путаюсь. Потому и путаешься, что календарь неправильный. Вон магометане ведут правильный календарь. Никогда не слышал о таком. Их летоисчисление от хиджры, даты прихода Мухаммеда в Медину. А римский календарь никак не связан ни с Рождеством, ни с Пасхой. Зачем я тебе понадобился? Норман решил сменить тему. Одеть тебя надо. Камзол да чулки хороши для Европы, а ты в Новгороде. Как скажешь, Норман решил не перечить по пустякам. Михаил, зови портного. А тебе, Андрей, следует бороду отрастить. Негоже голым подбородком сверкать. Хорошо, покладисто ответил Норман. Все равно бриться нечем, а как сделать опасную бритву он не знал. Завтра с утра поедем к лучшим людям Новгорода. Ты наших обычаев не знаешь, сиди смирно, в разговоры не встревай. Кто такие лучшие люди? Ты забыл русский язык? Могу сказать по-немецки. Besten Menschen. Я хотел узнать, по какой причине они оказались в высшем разряде. Чудной ты право, даже путем спросить не можешь. Завтра навестим посадских бояр. Они сидят в особом здании? В грановитую палату захотел? Нет, в палаты пойдем. Мы по-свойски, без церемоний. Фуршет с городскими правителями круто. Все чиновники сидят в одном банкетном зале. В палатах своих сидят. Трудно мне говорить с тобой. В городе 4 посада, которыми управляют 8 бояр. Нам предстоит сделать 8 визитов. Федор Данилович вцепился двумя руками в бороду и с минуту молча смотрел на своего сына. Затем огорченно вздохнул и сказал: «Андрюша, сынок, я твой отец, боярин Людина посада. Мы поедем к моим друзьям, кои управляют Плотницким, Наревским и Славенским посадами». «Новгородом управляют посадники?» «Городом управляет Малое Вече, для чего каждый конец выбирает 2 бояр». «Сколько всего в городе концов?» «Плотницкий, Славенский, Людин и Наревский. Я защищаю интересы Людина посада». «Судя по названию, это жилой район». «Верно мыслишь. Купечество и торговый люд живут только там». «А почему нет кузнечного посада?» «Ты о кузнецах? Есть еще Загородский конец, а они за городской стеной, и своих посадников у них нет». «Полное самоуправление», — усмехнулся Норман. «Хуже самоуправство, им никто не указ. Бронники и скобари сами себе хозяева, как и кожевенники с красильщиками». «А что такое Большое Вече?» «То золотые пояса. По 8 выборных бояр от каждого конца». Начав объяснять устройство городского самоуправления, Федор Данилович быстро увлекся. Его менторский тон сменился на живую речь с описанием характеров бояр, их сильных и слабых сторон. В конечном итоге рассказ о Новгороде перешел в обычную беседу, где перемывает косточки и пересказывает последние сплетни. С той лишь разницей, что Норман выступал в роли заинтересованного слушателя. А как же иначе? Волей-неволей он привязан к Новгороду. Его жизнь и благополучие напрямую зависят от благосклонности этих самых посадских бояр. Когда Норман проснулся, новая одежда уже находилась в спальне. Слуги развесили кафтаны на специальные стойки с плечиками, шаровары разложили на сундуках, у стены стройным рядом стояли короткие юфтевые сапоги. «Доброе утро, Андрей Федорович!» В комнату бесшумно вошел мужчина лет 30. «Я, Шугор, назначен тебе в услужение». «И тебе, Шугор, здравствовать. Моемся, легкий завтрак, и зови Нила на утреннюю тренировку. Сейчас я Яхрома кликну, он тебе польет и поможет одеться. Завтрак в трапезной, затем с батюшкой едете в гости». «Я каждое утро начинаю с воинских упражнений». «Кто ж знал, лошади уже под седлом, по двору выгуливают для разогрева». Яхром, парнишка лет 16, выполнял свои обязанности с самым серьезным видом. «Ух, а вода-то ледяная! Прямо из колодца принес?» — пошутил Норман. Однако парень на уловку не поддался, а ответ поразил своей неожиданностью. «Вода в палаты подается по медным трубам. Я наливал из водогрея, не боись, не ошпаришься». «Откуда в Новгороде водопровод?» «Из Детинца. Водяную башню заполняют насосом». «И кто сказал, что на Руси щелаптем хлебали?» «Никакого сравнения с Любиком, где нет не только водопровода, но и канализации». Норман быстро оделся и уже направился к двери, но Яхром схватил его за руку. «Ты куда собрался в исподнем? Надевай рубаху. И чу не сбрось, вот тебе юфтевые башмаки». Кто бы знал, как Норман не любил древнюю одежду. Первое время многочисленные завязочки и тесемочки просто доводили его до бешенства. То ли дело прагматика 21 века, джинсы, футболка и вперед. Правда, это время имело другой плюс. Буквально все, от работного люда до бояр, одевались очень ярко, не в пример мрачно-серым тонам, теперь уже очень далекого будущего. «Вот, надевай». Яхром протянул рубашку с витым разноцветным пояском. «Погоди, погоди, дай-ка мне разглядеть вышивку». Посмотреть было на что. От ворота по груди шло изящное шитье шелковой нитью. Сверху вниз волнистыми линиями опускались васильки и незабудки. «И какой дурень сказал, что на Руси не знали вышивки?» Непроизвольно воскликнул Норман. «Быть такого не может», — не согласился Яхром. «У нас даже в захудалом доме не то что рубахи, полотенца вышивают». «В Европе и полотенец нет, за всю жизнь ни разу не помоются». «Федор Данилович иностранных купцов к себе в дом не пускает. Вонь от них! Пахнут пуще паршивого хозла». Норман решил не развивать тему европейских нравов, надел рубаху и замер. «Пуговицы, сшитые здесь, в Новгороде, по европейскому образцу, да и в Любике, были на завязочках, а здесь не просто пуговицы, а настоящие ювелирные украшения, поэтому он их сразу не рассмотрел. Вырезаны из моржового уса с тонкой паутинкой фигурной резьбы, а в центре вставлены крупные жемчужины». Опоясался и вздохнул. «Красивая одежда, а зеркала нет». «Поспешай, Андрей Федорович, все домашние уже за столом». Яхром услужливо открыл дверь. «Здравствуй, сын. Садись на свое законное место». Федор Данилович указал на стул с высокой спинкой по правую руку. За столом собралось 6 человек, которые запомнились как троюродные братья с их женами. Глава спокойно и обстоятельно прочитал молитву, после чего слуги выставили легкий завтрак, а в центре водрузили ведерный самовар. «Еду надо заработать». Эту поговорку Норман помнил с детства. Легкий завтрак, умеренный обед и плотный ужин. День с косой на лугу полезнее любых диет и выгоднее разрекламированных фитнес-клубов. Выезд к лучшим людям, как и ожидалось, оказался рутиной народных традиций. Их радостно встречали, усаживали на почетное место, затем начинали восхищаться статью и удалью наследника. Федора Даниловича поздравляли с обретением сына и намекали на скорую свадьбу с пожеланием увеличить потомство. На прощание Норману дарили или рубашку, или легкие сапожки, которые, к его удивлению, оказались с высокой шнуровкой. У посадника Астафьи Лукича немного задержались. Представитель славянского конца, где находился основной торг, начал жаловаться. «Сегодня скобари с красильщиками снова на торгу бучу устроили. Никакого сладу с ними! Ты старост их не видел?» «И видел, и говорил. Уперлись рогом, льгот требуют. Ты у нас в этом году, голова, позвал бы к себе, уладил спор». «Чего улаживать? Каждый раз одна и та же песня. Какой год ходим по одному и тому же кругу?» «А я могу узнать, в чем суть спора?» — поинтересовался Норман. «Вот видишь, Астафий Лукич, весь город знает о недовольстве загородских обитателей, а моему сыну в новинку». «Не печалься, Федор Данилович, он хваткий парень. Я прошлым летом сам видел, как он ловко продал свои щиты. Ему бы учиться у нас, в посаднике готовиться. Так нет, на Итиль собирается, с персами торговать». «Тут такая заковырка, Андрей Федорович». Славянский посадник повернулся к Норману. «Загородские не хотят платить мыто». А почему они должны платить? Горожане мыто за торг не платят. То горожане. А эти живут за городом. Кто с них собирает подати? Никто. Они собственники своей земли. Ха, нашли о чем спорить. Пусть выбирают посадников и платят в городскую казну подати. Федор Данилович, прав твой сын. И Семена Климовича пристроим, а то на каждых выборах палки в колеса так и норовит вставить. Верно. И откуп с загородского конца получится не в пример больше, чем собранное мыто. Вот что значит незамыленный глаз. Мы какой год спорим с бронниками, с кабарями, кожевенниками да красильщиками, а простого решения не увидели. Оба посадских боярина тут же сговорились о времени сбора малого веча, нацарапали записочки на бересте и раскланялись с братскими поцелуями. Нормана повезли дальше. Дело делом, а традиции надо соблюдать. Отец, Норман с трудом выдавил из себя непривычное слово, а зачем приехал на ремонт? Знамо дело, денег хочет. Сулит нам выгоду и защиту твердую, только за его словами война прячется. Что Иван Калита? Согласился на льготы? Не жилец он. С осени не встает. Люди говорят, что суздальские посланцы отраву подсыпали. Что же они не поделили? Как что? Деньги, конечно. Иван Данилович по родству ближе к хану Узбеку. Разве они родственники? А то! Уж 100 лет как породнились с поганами. За ярлыки спорят, да друг дружку бьют да грабят. Какую уступку требует Новгород? Знамо дело, мытников убрать с волока на лами. Не боитесь, что Наримант обидится да пограбит новгородские земли? Он слабак, а князь литовский войско не даст. Почему? Нариман должен быть с ним в сговоре. Здесь другая причина. Гедемин в родстве с Иваном Даниловичем. Как бы не ошибиться, а вдруг оба князя навалятся на Новгород? Им же будет хуже. И Ганза, и Готланд давно нас к себе зовут. Большой войны никто не хочет. После обеда Федор Данилович уехал в Грановитую палату на Малое Вече, а Норман и постельничий Михаил Семенович Венгинский отправились на Персидский двор. Собираться в Персию и не получить максимально возможную информацию от Шарафа Аль-Хаким Батени было бы глупо.